Глава 19. За окном давным-давно стемнело, а я все никак не могла уснуть. Сомнения не давали покоя. А что, если я ошиблась, и мой мир, лишенный магии, окончательно угробит Хантера? Может, не надо было так рисковать? Бросив взгляд на неподвижного мужчину, тяжело вздохнула. На самом деле оставалось только уповать на чудо. Ведь даже у самых сильных магов опустились руки. Не знаю, как Мирабель и Артур смогли активировать это жуткое заклинание. Но у меня было только одно желание – наказать их той же магией, что они применили к Хантеру. Мужчина тяжело вздохнул. Невольно прильнула к нему. Он был все такой же бледный, и мне ничего не оставалось, как только ждать. Пристроившись на кровать рядом с правителем, закрыла глаза. Но сон не шел. Тяжелые раздумья не давали покоя. В какой-то момент мне удалось задремать на короткий промежуток времени, а потом я снова встрепенулась, прислушиваясь к мужскому дыханию. И так несколько раз. Вглядываясь в бескровное лицо Хантера, невольно коснулась кончиками пальцев его щеки, обвела губы и прошептала: «Ну давай же, ты очень сильный и нужен сыну, и мне. Борись, ведь сила жизни в тебе так сильна. Не сдавайся. Прошу». Ответом стал не то стон, не то всхлип. «Живи, Хантер, только живи!» В какой-то момент урывочный короткий сон так меня вымотал, что, прислонившись к мужскому плечу, я лишь на секунду закрыла глаза и провалилась в забытье. Мне снилась какая-то чертовщина, непонятная, странная, которую даже запомнить не удалось. А потом будто что-то вытолкнуло меня из сна. Резко подскочив, потерла глаза и поняла, что в спальне уже светло. За окном было утро. Взгляд автоматически остановился на часах, расположенных на прикроватной тумбочке, которые показывали начало 9. «Ого!» – невольно промолвила я. «Кажется, только закрыла глаза, а уже пора вставать». Посмотрев на правителя, затаив дыхание, замерла. Мой взгляд моментально утонул в золотисто-карих омутах, пристально разглядывающих меня. «Хантер!» – выдохнула я. «Ты очнулся! Ты слышишь меня?» «Да!» – раздался хрип в ответ. «Воды!» Вскочив, сломя голову, я понеслась на кухню. Напоив мужчину, помогла ему поудобнее устроиться на подушках и уточнила: «Ты как?» «Слабее младенца!» – раздалось в ответ. Правитель поморщился, словно внутренняя боль не давала ему покоя. «Я внутри как пустой. Отвратительное ощущение. Будто лишился крыльев». «Как же хорошо, что ты пришел в себя», — погладила его по щеке, не в силах сдержать слез. «Если бы ты только знал, как было плохо без тебя». А потом добавила: «Всем. Мы скучали». Хантер обвел растерянным взглядом небольшую комнатку и уточнил: «А где мы находимся?» «В моем домике в лесу». «А что мы тут делаем? А где Арчибальд?» Нахмурившись, поинтересовалась: «Хантер, а что ты помнишь?» Он на секунду зажмурился, а потом промолвил: «Наш полет, разрушенный замок моих предков, нашу замечательную прогулку, счастливую улыбку моего, вернее, нашего сына, бабочку». Мужчина внезапно осекся, и его глаза округлились от ужаса. «Магия. Там была черная магия, жаждущая одного – убивать. Я пытался защитить вас, а потом ты и сын исчезли». Хантер тяжело вздохнул, словно пытаясь вспомнить, а затем признался: «Дальше помню только боль, невыносимую, разрывающую. И твой голос. А потом крик. Виталина». Он встрепенулся. Что произошло? Где Арчибальд? Что случилось? Почему я в таком плачевном состоянии?» Было понятно, что нужно рассказать все. Вот только с чего начать? «Почему ты молчишь?» «Не знаю, с чего начать. История очень длинная, запутанная и малоприятная. И началась она давно. Но это правда, от которой не сбежишь», — призналась я. «Начни сначала. Что случилось на прогулке? Куда вы исчезли? Эта чужая магия похитила вас?» «Нет», — покачала головой. «Когда пестрая бабочка в один миг изменилась и превратилась в туман, сработал артефакт. Невольно погладила украшение на своей шее. И мы с Арчи оказались в этом доме». «Портал?» – уточнил Хантер. «Наверное, да». «Какой удивительный артефакт. Кто же его так изменил?» «Скоро ты все узнаешь», – заверила я. В глазах Хантера мелькнуло удивление. «Тебе удалось что-то узнать?» «Прошу, не перебивай и ничего не спрашивай, потому что мне и так сложно все объяснить. Просто слушай», – попросила я мужчину. «Хорошо», – согласился он. «Слушаю». Стараясь выстроить свой рассказ в хронологическом порядке, поведала, как мы с Арчи вновь оказались в этом доме, как случайно сработал артефакт, и дверь в мир грифонов закрылась. Хантер взволнованно смотрел на меня, иногда нервно потирая руки, но он сдержал обещание и ни разу не перебил. Когда я дошла до того, как обнаружила его под воздействием заклинания и рассказала о том, что произошло, он не сдержался. «Артур! Мирабель! Не верю! Нет! Этого не может быть!» С сочувствием посмотрев на него, вздохнула. «Эти предатели сделали все, чтобы ты погиб». «Мне надо срочно в мой мир. Немедленно». «Нет», – покачала головой. «Это пока невозможно. Необходимо сначала восстановиться». «Я уже нормально себя чувствую». Мужчина резко встал с постели и тут же покачнулся. «Хантер!» Я едва успела его поддержать за локоть. «Еще рано!» «Там мой сын. Моя страна в опасности. Виталина, открой немедленно дверь». «Нет». «Да». Мужчина был настроен решительно. «Сейчас же». Понимая, что спорить бесполезно, сняла артефакт с шеи и опустила его в воду. Дверь в мир грифонов вновь появилась. «Нам надо во дворец». Хантер выскочил на крыльцо, глубоко вздохнул, но больше не успел сделать ни шага, потому что просто рухнул, как подкошенный. «Ох!» – только и успела промолвить я. Скажу так, этот крупный мужчина был весьма тяжелый. Как его волоком обратно заталкивало в дом – это отдельная история. Но я успела обругать недобрыми словами и Мирабель, и Артура, и упертого крылатого грифона, и саму себя, потому что поддалась давлению. Устроив правителя в коридоре на одеяле, сняла артефакт. Недолго думая, поднялась на чердак и спрятала его, решив, что пусть Хантер говорит что угодно, но в ближайшее время я его домой не отпущу. Хантер проснулся среди ночи. Услышав тяжелую поступь в коридоре, невольно подскочила с постели. Открыв дверь и увидев бледного мужчину, на автомате выпалила: «Ты как?» «Хуже, чем утром», – крякнул он в ответ и покачнулся, невольно положив ладонь на стену, пытаясь удержать равновесие. Бросившись к Хантеру, крепко обняла его за талию. Едва мы доковыляли до постели, помогла ему лечь. «Что со мной?» – раздался уточняющий вопрос. «Ты мой рассказ плохо слушал. Мы в моем мире, потому что на данный момент магия тебя убивает. Надо время, чтобы восстановить то решето, что из себя сейчас представляет твое энергетическое поле. Именно поэтому мы здесь». «В смысле?» «Пока мы искали с Арчи способ открыть вновь дверь в твой мир, малыш потерял облик птенца». «Как это?» Мужчина от переживаний начал задыхаться. «Успокойся. Грифон вернулся. Едва малыш провел несколько дней в родном мире. Просто тут нет магии, и энергетическая сила блокируется. Именно поэтому мы сейчас здесь. Нужно восстановить те бреши, что появились после заклинания Артура. Это залог твоей жизни». «Я никак не пойму две вещи», – признался мужчина. «Какие?» «Как ты разобралась с активацией ключа? И почему Рикхард решился на столь странный шаг? Он ведь не наследник рода». «Хантер, активировать артефакт мне удалось благодаря записям в старых дневниках. Мне кажется, ты должен их прочитать». «Да», — уточнил он. «Да», — кивнула я. «Но все оставим до утра. Там ты найдешь ответы на многие свои вопросы». «Даже так? Тогда договорились», — согласился мужчина. Услышав это, спешно выключила бра на прикроватной тумбочке и закрыла глаза. Сон почти сразу окутал мое сознание, и уже на грани яви и туманной сладкой дымки почувствовала, как правитель обнял меня рукой за талию и притянул к своему телу. Конечно, надо было возразить. Вот только сил совершенно не осталось. И уснула я раньше, чем что-то путное пришло в голову. Мне снились Арчик, Хантер, наше будущее. И, проснувшись, некоторое время я наслаждалась этими воспоминаниями, совершенно не заметив, как снова уплыла в страну сновидений. В следующий раз меня разбудил звон посуды. Подскочив, не сразу поняла, что звук идет со стороны кухни. Хантера рядом не было. Залетев в крохотное помещение, увидела мужчину, который пытался что-то приготовить. Сковорода безжалостно чадила, а вокруг были разбросаны пригорелые куски теста. «Привет!» Я автоматически запахнулась в халат. «Разбудил?» — уточнил Хантер. «Да я сама проснулась», — соврала в ответ. «А что ты делаешь?» «Готовлю завтрак». На стол метнулась тарелка, в которой лежало некое подобие чуть подгоревших оладий. «Это мне? Спасибо!» «Хотел удивить тебя завтраком, но ничего не выходит», — признался Хантер. «Тогда удивлять буду я». Отодвинув мужчину в сторону, все неудавшиеся заготовки безжалостно отправила в ведро. Быстро пожарив яичницу, обжарила хлеб в тостере. Наполнив две чашки кофе, уточнила: «Сливки? Сахар?» Завтрак прошел в тишине. Лишь только в конце мужчина выдохнул: «Ты просто кулинар». «Поверь, это несложно. Главное – приспособиться к приборам, помогающим хозяйкам». Когда мы позавтракали и переместились в гостиную, яркий мультик по телевизору привел Хантера в восторг. «Это так здорово! Мне нравится!» «Я рада!» «Виталина, поговорим?» — внезапно предложил Хантер. «Давай, но дай мне несколько минут». Точно зная, о чем сейчас спросит мужчина, поднялась на чердак и спустила вниз все чужие дневники. «Что-то случилось?» — уточнил Хантер. «Нет», — качнула головой. «Просто заранее знаю, о чем пойдет речь». Положила стопку тетрадей на диван. «Здесь ты найдешь ответы на многие вопросы». «Что это?» «Дневники членов одной семьи. Но, чтобы во всем разобраться, тебе придется изучить все записи. Не хочу пересказывать. Ты достоин узнать эту историю от тех лиц, с кем это произошло». «Да». Правитель явно был удивлен. «Спасибо». Хантер читал, не отрываясь. Даже отказался от обеда. Уже поздним вечером, перелистнув очередную страницу, мужчина вскинул на меня взгляд и уточнил. «Артур Рикхард – один из претендентов на престол. Наверное, наши родовые ветки где-то очень близко пересекаются». «Наверное», – пожала плечами. «А ты?» «Ты же все понял, да?» Хантер вздохнул и выпалил. «Ты часть того рода, что оказался врагом правящей семьи. В тебе и Артуре течет одна кровь». Отрицать очевидное смысла не было. Да, так и есть. Только прочитав все, я осознала, что этот дом принадлежит мне по праву. Артефакт просто защищает хозяйку. Моим далеким предкам, благодаря своему дару, удалось его изменить. Но я в магии ничего не понимаю. Поэтому читай. Хантер пристально посмотрел на меня, словно видит в первый раз. От этого незнакомого взгляда мне стало немного не по себе. Но в принципе, это было ожидаемо. Правителя предали близкие люди, которым он доверял. И самое главное, один из них оказался моим родственником. О чем сейчас думал мужчина? Как сам себя накрутил? Оставалось только надеяться, что, дочитав дневники, правитель поймет, что в свое время моя семья разделилась на две части, и артефакт спрятали специально, чтобы сохранить равновесие в мире грифонов. Что будет дальше, я просто не представляла. «Виталина, ты иди». В мужском голосе звучала некоторая отстраненность. «А потом мы поговорим». «Так будет правильно», – согласилась я с ним. «Ты должен знать свою историю полностью, и только тогда сможешь сделать верные выводы». «Думаешь, это возможно в столь неординарной ситуации?» – спросил Хантер, а потом, не дождавшись моего ответа, кивнул. «Иди, Виталина, иди». «Ужинать будешь?» – уточнила, прежде чем уйти. «Не хочется», – послышалось в ответ. Мужчина вновь увлекся чтением, будто моментально забыв обо мне. «Так дело не пойдет», – качнула головой. «Я пошла накрывать на стол, а потом тебя позову. Договорились?» «Что?» Хантер поднял на меня растерянный взгляд. «Что ты сказала?» «Я сейчас накрою стол к ужину, и ты должен поесть, потому что голодовка при твоем состоянии – не лучший способ к восстановлению». «Да». Мужчина вновь погрузился в чтение. Задумчиво посмотрев на него, направилась на кухню. Я ловко разогрела запеченные в духовке овощи, мясо. Воспользовавшись соковыжималкой, сделала 2 стакана апельсинового сока. Невольно посмотрев в окно, замерла. Время в двух мирах текло по-разному. Когда мы с Арчиком вернулись во дворец правителя, здесь только-только начиналась весна. А сейчас уже чувствовалось приближение лета. Кусты покрылись зеленой листвой. Световой день увеличился. А еще в воздухе витал сладковатый аромат цветущих деревьев. Увидев, сколько мошкары собралось на свету открытого окна, поспешила закрыть створку, а потом позвала мужчину. «Хантер!» Ответом мне была тишина. «Хантер!» Укоризненно качнув головой, решительно направилась в гостиную. Правитель, опустив голову, сидел на диване и задумчиво рассматривал свои руки. «Все в порядке», – уточнила я. Но правитель словно не услышал. «Что случилось?» Сев рядом с ним, осторожно коснулась его руки. Хантер поднял на меня взгляд и сообщил. «Я дочитал». «Это хорошо». «Виталина, как же это страшно. Из-за каких-то предрассудков 2 счастливых человека могли бы стать несчастными. Но они пошли против всех и в результате. Но все случилось, как случилось. Род Рикхартов всегда был приближен к правящей семье. представители обычно занимали одни из самых высоких должностей при дворе. И Артур не ожидал от него такого, как и от Мирабель. Кстати, а где они? Думаю, в темнице. Ожидает твоего возвращения. Я очень хочу с ними побеседовать. Мой казначей явно в курсе истории своей семьи и может мне поведать о многих интересных заклинаниях, относящихся к черной магии. Откуда у него такие познания? Не знаю. Хантер, идем, я тебя покормлю. Вита, в дневнике написано, что твоя семья покинула этот дом. Как ты здесь оказалась? Сейчас расскажу. Усадив мужчину за стол, наполнила его тарелку мясом и овощами, а затем поведала ему, как жила в коммунальной квартире, как жильцы разъехались и как мне достался этот домик. Получается, Роберт оказался прав. Тебя привела в этот дом судьба. Именно так, усмехнулась в ответ. Все произошло случайно, но из маленьких нелепостей выстроилась целая цепь событий. Хантер, а что произошло с артефактом? Твои далекие предки вмешались в его структуру. С помощью своей родовой магии они изменили силу действия, настроив ключ как защиту. Поэтому украшение моментально отреагировало на тебя, признав хозяйкой. «Жизнь – сложная штука, да?» – усмехнулась я. «И не говори», – сухо ответил Хантер. «Почти все тайны разгаданы. Осталось только выяснить, кто и как похитил Арчика». Мужчина поднял на меня взгляд и пристально посмотрел, словно оценивая. И тут мне стало обидно. Даже мысли правителя о том, что я могла добровольно участвовать во всем этом, вызвали в моей душе волны злости и негодования. Но Хантер имел право делать свои выводы, и помешать этому было не в моих силах. «Знаешь, я пойду спать», – решительно поднялась, поставив свою пустую тарелку в раковину. «Тебе постелю на диване». Ответом мне стало молчание. Достав белье, застелила спальное место для мужчины, а потом направилась в душ. Чуть позже, потушив свет, улеглась в свою кровать и зажмурилась. Почему-то очень хотелось плакать. В какой-то момент дверь скрипнула. Послышались шаги, а затем матрас прогнулся под тяжестью мужского тела. Хантер прижался ко мне и прошептал. «Ты моя Виталина. А я твой. А все остальное? Разберемся. Но я тебя не оставлю». «Почему?» Я повернулась к нему. «Да потому что люблю тебя». Раздалось в ответ. И мои губы захватили в плен восхитительного головокружительного поцелуя. Открыв глаза, увидела на соседней подушке огромный роскошный букет. Невольно улыбнувшись, вдохнула сладкий цветочный аромат и счастливо зажмурилась. Весь последний месяц я жила словно в сказке, в которой у меня был свой личный, персональный принц. Хотя нет, настоящий правитель. Хантер как-то очень быстро вписался в мой мир, став его частью. В белоснежной футболке и чуть потертых дизайнерских джинсах он был похож на жителя нашей планеты, словно здесь и родился. Его необычная внешность, аристократическая осанка, природная грация и харизма невольно привлекали внимание женского пола. Где бы мы с ним ни появлялись – магазин, кинотеатр, парк – ему моментально начинали кокетливо строить глазки, проходящие мимо барышни от мала до велика. Но Хантер смотрел лишь только на меня, словно я – смысл его жизни, и это безумно подкупало. А периодически повторяющийся шепот «люблю» заставлял мое сердце взволнованно трепетать в груди. В какой-то момент Хантер обзавелся местными деньгами. Как это ему удалось, для меня осталось тайной. А на прямой вопрос он лишь усмехнулся и заметил, что обязанность мужчины – заботиться о слабой даме. О происхождении внезапного богатства я могла только догадываться. Дорогих перстней на мужских руках стало намного меньше. Зато меня ежедневно баловали букетами, шоколадками и прочими приятными мелочами. А еще периодически приглашали в роскошные заведения города и всячески пытались удивить. «Доброе утро!» Повернувшись на мужской голос, улыбнулась. «Доброе! Спасибо за букет! Он прекрасен!» «Прекрасна ты!» Хантер шагнул к моей постели и присел на краешек. «Видимо, ты давно встал», – заметила я, отметив, что мужчина уже полностью одет и тщательно выбрит. А еще явно успел доехать до цветочного магазина и обратно. «Завтракал?» «Нет». Хантер взял мою руку и коснулся губами. «Решил подождать тебя». «Тогда я быстренько в душ». «Жду на кухне». Мужчина погладил меня по щеке, обвел пальцами губы, а затем, подмигнув, вышел. Присев на постели, подтянула колени к груди и обхватила их руками. Так не хотелось, чтобы эта сказка заканчивалась. Но когда Хантер осознал, что возвращение домой для него пока невозможно, он, по моему рассказу, приблизительно посчитал временную разницу между мирами и решил, что несколько недель для восстановления будет вполне достаточно. Назначенный день X неумолимо приближался. Да, сейчас между нами вспыхнул роман. Только вот по поводу совместного будущего у меня были сомнения. Ослепленная нахлынувшими яркими чувствами, я не сразу заметила, что в наших беседах Хантер часто упоминает Арчибальда, свои планы, желания и никогда ничего не говорит обо мне. Сначала это удивило, потом озадачило. А вскоре я поняла, что мне не надо на что-то рассчитывать, фантазировать и придумывать невозможное. Это здесь, Хантер мой возлюбленный. Мы равные друг другу и просто наслаждаемся счастливыми моментами, подаренными судьбой. А там он вновь станет правителем крылатого народа, а я всегда буду чужой. Да, Арчибальд признал меня матерью, но теперь, когда заговор раскрыт, необходимость в нашей свадьбе отпала сама по себе. Я вновь посмотрела на цветы, только вот сейчас мне просто хотелось расплакаться. Отогнав печальные мысли прочь, подскочила с постели и направилась в душевую. Прохладная вода помогла взбодриться. В голову пришла мысль, что раз ничего изменить нельзя, может, просто надо наслаждаться тем, что есть? И это показалось мне весьма здравой идеей. На кухню я вошла в приподнятом настроении. На столе стоял огромный торт в виде сердца, бутылка шампанского и узкий ювелирный футляр. «У нас праздник?» – уточнила у Хантера. «Да», – кивнул он. «Виталина, мне нужно сегодня вернуться домой». Но от новости я опешила и рухнула на стул. Мне казалось, что у нас есть еще впереди несколько дней, а сейчас... Я чувствую, что восстановился. А потом у меня есть срочное дело, и оно не терпит отлагательства. Думаю, что время моего отпуска подошло к концу. «Когда ты хочешь уйти?» Хрипло выдохнула в ответ, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Как можно скорее». «Я могу прямо сейчас открыть дверь». «Это было бы замечательно». Хантер ловко откупорил бутылку шампанского и наполнил бокалы. «Хочу выпить за будущее». «Пусть все будет хорошо». Мучительно улыбнувшись, одним глотком опустошила фужер и поморщилась. «Вита, я хотел бы тебя попросить об одолжении». Хантер пристально посмотрел на меня. «Пожалуйста». «Каком?» «Арчибальд, наверное, очень соскучился. Мой доверенный человек вечером доставит мальчика к тебе. Ты не могла бы пока не возвращаться домой и чуть задержаться в моем мире». Ну вот и все. Он сказал самые главные слова. В его будущем для меня не было и не будет места. Хантер даже мысли не допускает, чтобы я осталась в мире грифонов. Промелькнула мысль, и чтобы как маленькой не разреветься, я сжала руку в кулак. «Вита!» «Конечно!» «Люблю тебя!» Мужчина поцеловал мне руку, затем на запястье застегнул свой прощальный подарок. Тоненький амулет с янтарными камешками. «Очень красиво! Спасибо!» «Пусть он напоминает о наших чудесных моментах!» На этих словах я вскочила. «Схожу за артефактом!» Поднявшись на чердак, не смогла сдержать слез. Смахивая предательскую влагу, попыталась успокоиться, но ничего не получалось. В конце концов, пряча красные от слез глаза, я вернулась в дом. Под пристальным взглядом Хантера молча набрала стакан с водой и опустила в него ключ. Черный камень сверкнул и погас. Я выглянула в коридор. Дверь вновь появилась. «Ну вот и все», – кивнула в сторону выхода. «Тебе пора». Хантер встал, обнял меня за талию и, чуть наклонившись, шепнул. «Вита, я тебя люблю. Просто верь мне». «Любишь?» – вскинула взгляд. «Глупышка». Поцеловав меня в лоб, мужчина решительно вышел за дверь. Некоторое время, замерев, размышляла над его словами. Что он мне хотел сказать? Почему так странно себя вел? А потом меня словно изнутри толкнуло. Хантер после болезни впервые вышел в магический мир, и с ним может случиться что угодно. Выскочив на улицу, подбежала к ограде. Почти сразу я увидела многочисленных грифонов, которые, оказывается, все это время ожидали своего правителя. Вскоре огромные птицы поднялись в лазурное небо. Автоматически закрыв калитку, уже не сдерживая слез, завыла в голос. Точно знаю, что меня никто не услышит. Я не понимала, когда умудрилась влюбиться. Когда успела привязаться к этому мужчине. Точно знаю, что этого делать не нужно. Мне было плохо. Очень плохо. Душа рвалась на части, а сердце сжималось в страхе от еще одной предстоящей разлуки. Ведь Арчибальда ко мне отправят попрощаться. Понимая, что пережить все это будет сложно, уже заранее решила, что спрячу артефакт, закрою дом и уеду как можно дальше, в другой дом, другой город, может, в другую страну. Слезы снова полились. Я то плакала, то ложкой ела торт, запивая шампанским. И к вечеру во мне что-то притупилось. За окном постепенно стемнело. Тоска сдавила сердце. А потом меня осенило. Кто-то должен доставить ко мне Арчибальда. Но ведь дом закрыт от внешнего мира. А если они слоняются по округе, не зная, как сообщить мне о прибытии? Выбежав на крыльцо, помчалась к калитке. Едва ее распахнула, увидела Хантера, сидящего в кресле. Он был при полном параде, в праздничном белоснежном камзоле, свинцом на голове и многочисленными украшениями. Я ошеломленно замерла. «Ну, наконец-то!» Он вздохнул. «Уже думал, что мне тут придется ждать до утра как минимум, пока ты догадаешься открыть дверь». Мужчина резко встал. Тут же заиграла музыка. Хантер подошел ко мне и, взяв за руку, громко спросил. «Виталина, ты станешь моей супругой?» Раздались аплодисменты. А за спиной Хантера находились многочисленные стражники. Ян и Арис и другие преданные грифоны, которые искренне радовались за своего правителя. «Это что?» – шепотом спросила я. Мне хотелось сделать предложение перед своими подданными, которые уже признали тебя своей правительницей». Хантер усмехнулся и обернулся. «Тут я увидела маленького Арчибальда. Он спешил к нам, держа в руках подушку, на которой лежал золотой обруч». «Что ты скажешь?» – уточнил мужчина. «Да!» «Ура!» Арчибальд помчался быстрее, услышав мои слова. Но, запутавшись в своих ногах, полетел вперед, и только чудом мне удалось его поймать и подхватить на руки. Он тут же крепко прижался ко мне и счастливо прошептал: «Мама!» «Ну вот!» Хантер поднял из пыли обруч, встряхнул его и рассмеялся. «Ну, у нас всегда все так». «Зато мы самые счастливые», – улыбнулась ему. Когда он надел мне на голову венец, подданные преклонили колени и низко склонились. «Люблю тебя», – мои мужчины шепнули это синхронно. И я вновь расплакалась, но уже от счастья.